Глава 6. Драконы Эдема. «Хорошо, мальчики», — говорит капитан. «Все тут?» «Отлично. Снимите очки, быстро». Я подчиняюсь. Слышится странный шум, словно ворчание гигантского зверя. Потом громкий свист над головой. 6 из 10 висящих на потолке длинных неоновых трубок загораются, питаемые только что запущенным буном электрогенератором. Я так давно не чувствовал запаха бензина. Это приятный запах, как в детстве, когда я вдыхал резкий аромат выхлопных газов, точно духи. А еще мне нравился запах модельного клея. Одно время считалось, что человечество убьет нефть. Теперь же, 20 лет спустя, бензин стоит дороже золота, а конец света хоть и наступил, но нефть не имеет к этому никакого отношения. Я шумно вдыхаю, остальные улыбаются. «Приятно, да?» – посмеивается Бун. «Куда лучше, чем пот мертвеца?» «Сколько названий для одной мерзости», – думаю я. Говорят, у эскимосов было 800 разных слов, чтобы обозначить снег. Я хочу сказать это Карлу, но удивление от того, что я вижу, заставляет меня разинуть рот. Чистая комната, ни пылинки, а предметы, скрывающиеся под серой тканью, оказываются дюжиной новых, с иголочки, мотосаней. Медленно, по мере того, как гвардейцы снимают с них чехлы, они открывают свои формы и цвета. Господь всемогущий, как они красивы! Пламенно-красный, васильково-синий, изумрудно-зеленый. Названия этих цветов вдруг приходят мне на память, возвращая в те времена, когда мир не был сплошь серо-черным, когда в нем были свет, а также прекрасные цвета и звуки. Я приближаюсь к одной из машин и провожу рукой по изгибам бака. Даже сквозь плотные перчатки чувствуется его гладкость, его совершенство. Под моими пальцами Грааль из мифической, потерянной эпохи, когда машины вроде этой хозяйничали на земле. Теперь их больше нет. Как нет и животных, способных возить нас на своих спинах, ни лошадей, ни ослов, ни мулов. По крайней мере, не здесь. Не в мире, где кошка, не говоря уже о собаке, считается чудом. Мы пожрали всех существ, которых сочли съедобными, в том числе человека. Все мы в той или иной степени каннибалы. Не обязательно быть монстрами, чтобы питаться себе подобными. В гидропонных теплицах подземелья Святого Каллиста кости и плоть мертвых используются в качестве удобрения. А свечи, освещающие наши подземные алтари, наши письменные столы, из чего, думаете, они сделаны? Из пчелиного воска, но пчел больше не существует. Кто-то когда-то сказал, что мир пропадет, что случится катастрофа, если будут уничтожены пчелы. Отсутствие опыления означает отсутствие плодов. Если пчел не станет, случится беда. Ну что ж, все произошло с точностью да наоборот. Эта катастрофа убила пчел. Эра прогресса обратилась с новым средневековьем. Естественно, мы не знаем, как обстоят дела в других местах. Смешно, если тьма опустилась только на эту страну, а повсюду вокруг нас продолжается нормальная жизнь. Максим покачал головой, когда я высказал ему эти подозрения. «Боюсь, что так везде», — сказал он мне. «Вся планета полетела к чертям. Сначала бомбы, а потом то, что мы когда-то называли ядерной зимой. Может быть, через тысячи, через миллион лет какое-нибудь насекомое, хотя бы один из тараканов, они будут последними выжившими, эволюционируют в форму, похожую на пчел. Какое-нибудь семя, спрятанное в глубине, снова зацветет. Наша планета снова покроется зеленью, и будут цвета, и свет, и жужжание насекомых, и щебетание птиц. Но пока что мир спит сном, глубоким, как смерть. И по поверхности Земли бродят создания, будто вышедшие из кошмара. И, так или иначе, нас там уже не будет», – заключил мой друг, подняв пустой стакан в знак иронического тоста за наш вид. Я отрываю руку от блестящего металла, покрытого настолько безукоризненной краской, что она кажется новой. «Ямаха», – написано на борту машины. «Вы умеете водить такие, святой отец?» – спрашивает Дюран, открывая еще одни мотосани, черные и выпуклые, как скоробей. «Да, там, где я провел детство, зимы были сибирские. Я уже очень давно не водил, но, думаю, у меня не будет проблем с...» «Чистейшая правда. Говорят, что ездить на велосипеде – это как заниматься любовью», – комментирует Бун за моей спиной, срывая ткань с красных, как и стоящие передо мной, мотосаней. «Хоть это и не велосипед, а вы явно не знаете, каково заниматься любовью». «Исчезни, Бун», – приказывает капитан. «Благословите меня, капитан, ибо я сказал правду», усмехается солдат, удаляясь к рабочему столу, вокруг которого собрались все остальные участники экспедиции, за исключением капрала Росси. Маленький итальянец стоит у двери, так сосредоточенно глядя на жалюзи, как будто боится, что они могут в любой момент сбежать. Дюран улыбается. «Вам повезло, что вы умеете управляться с мотосанями. У нас нет времени на то, чтобы еще и давать вам уроки вождения. Главное, чтобы Бун больше не давал мне уроков полового воспитания. Признаюсь, он мне очень надоедает». Дюран отряхивает рукой перепачканную сажей шершавую перчатку. Снег может даже показаться белым, но на самом деле это не так. Пепел предметов и людей, убитых в атомном пожаре страдания, все еще путешествует во времени и периодически ложится на нас, холодный и тревожный, как ласка незнакомца. «Не судите Буна чересчур строго, святой отец. У каждого из нас есть своя история. И история Буна ужасна. Во время Великой скорби, судного дня, или как там вам нравится его называть, в тот день Карл потерял всю семью, жену, двух дочерей. Он работал в Остии, на археологических раскопках, на территории порта. Этот хам трудился на раскопках? И притом вовсе не как чернорабочий. Карл Бун был уважаемым специалистом по греческой эпиграфике, одним из самых крупных талантов в этой области. Остия – римский город, а не греческий». Дюран отрицательно мотает головой. «Бун говорил мне, что на самом деле Рим населяло множество разных народов, каждый из которых говорил на своем наречии. Единственным общим языком был греческий». Я смотрю на солдата, смеющегося и перешучивающегося со своими боевыми товарищами, порой весьма грубо. Удары под зад, жуткие гримасы. Трудно представить его археологом. Бун рассказал мне, что в одном подземелье остийских руин, в здании, которое в течение какого-то времени, по-видимому, служило тюрьмой, было найдено множество греческих надписей, вырезанных на стенах, вероятно, заостренным осколком глиняной посуды. Их никто не замечал, пока один фотограф, которому нужно было сделать иллюстрации к историческому путеводителю по Остии, не использовал яркое освещение. Оно и выявило надписи на стенах камеры, которые затем были прояснены химической обработкой. Какие надписи? Бун сказал мне только, что они были ужасны, что, прочтя их, он почувствовал желание бежать со всех ног, неважно куда, бежать и все забыть. Когда он выходил из скрытой траншеи раскопа, земля начала трястись и подскакивать. Один, два, три раза, по мере того, как снаряды поражали столицу. Бун упал, и потолок раскопа обрушился, похоронив его под собой. По счастью, он не потерял сознание и сумел выбраться из-под покрывшей его кучи земли и туфа. Когда доктор Карл Бун вышел из раскопа, он увидел, что небо почернело и покрылось красными, как кровь, пятнами. На востоке загорелся яркий свет, за которым последовал чудовищный грохот и порыв ветра, похожий на дыхание дракона. Так это описывает он. Он оставался в том подземелье 3 дня, потому что понял, что произошло. Мобильный не работал, как и спутниковый телефон, ответственного за раскопки, который никак не мог взять в толк, что же произошло. Хоть Бун и пытался втолковать ему, сама мысль о ядерной войне была так страшна, что большая часть людей отказывалась даже думать об этом. Они изобретали тысячи разнообразных объяснений, любой ценой стараясь избежать необходимости взглянуть правде в глаза. Бун спасся так. В то время как остальные решили попытать счастье и выйти из старой Остии, чтобы попробовать добраться до центра Рима в тщетной надежде, что в городе больше вероятность спастись, он остался, замкнувшись в своей боли и страхе. Остальные ушли, оставив ему немного провизии, до которой Карл так и не дотронулся. Он вернулся вглубь раскопа, свернулся клубком и проспал целых 3 дня, пока на поверхности полыхали сосновые рощи и едкий жирный дым покрывал землю, отравляя все вокруг. Когда он проснулся, то первым делом пошел к стене и переписал одну за другой надписи, выцарапанные на известке. Не имея другого материала для записей и желая быть уверенным, что не потеряет эти слова, он вытатуировал их на собственном теле при помощи перочинного ножа и чернил из сломанной ручки. Это заняло у него 3 дня, и в итоге его тело, везде, куда могла дотянуться его рука, за исключением лица, было покрыто греческими буквами. Так, голый и истекающий кровью, в лихорадке, он вышел из помещения и направился в Рим. и таким его обнаружили два других выживших, которые напоили и накормили его и взяли с собой, завороженные высеченным на его коже алфавитом. Он уговорил их переписать эти слова на бумагу, а сам пальцем показывал фразы, которые шли первыми. Те двое сделали это, но, закончив, ушли, оставив его в горячке в заброшенном доме. Там он оставался 3 дня и 3 ночи, без еды и без воды. Потом он вышел и в трансе побрел к Риму. Мы нашли его с окровавленными ногами, с телом, покрытым тонкими шрамами в форме греческих букв. Мы приняли его в наш отряд. Так Бун из археолога превратился в солдата. Не стоит недооценивать его, святой отец. Он хороший боец и преданный товарищ. И мозги у него высший класс. Все остальное лишь поза, притворство, способ примириться с реальностью. Не верьте первым впечатлениям. Я не могу представить себе его археологом. Решаюсь я, наконец, высказаться на чистоту. Дюран медленно качает головой. А что, с священнослужителем можете? Карл Бун был священником, как вы. Иногда вещи совсем не то, чем кажутся. Это ведь и в вашем Евангелии написано, нет? Мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Я думал, что это и ваше Евангелие тоже. Так что же там было написано на этой стене? Что написано на теле Буна? Капитан не отвечает. Он смотрит на меня с улыбкой. Имейте веру в Бога. Но и дозиметр время от времени проверять не забывайте. Потом, продолжая улыбаться, он поворачивается ко мне спиной и идет к мотосаням.